Глава 4. Я шла за полицейским, размышляя, как собрать компанию, где эти двое смогут просто пообщаться и поближе узнать друг друга. Может, сказать, что у меня день рождения? Не слишком ли банально? К тому же Денис полицейский. Уверена, что для него не секрет, ни когда я родилась, ни сколько мне на самом деле лет. Ать за ногу! Аня развернулась и испуганно уставилась на меня. А я с показным интересом разглядывала кабинет главного МакДока клиники. Кто знает, как женщина отреагирует в этот раз, будет ли снова душить и требовать вернуть детей. «Собиралась заехать к вам сегодня», – тихо произнесла Аня. «Но раз вы здесь, скажу сейчас». Я невольно напряглась, а она гулко сглотнула и продолжила. «Простите, мне объяснили, что я была отравлена, поэтому вела себя неадекватно». Я сухо кивнула, не давая вырваться словам сочувствия, чтобы не сломать хрупкую грань ее шаткой сдержанности. Губы Ани дрожали, глаза влажно блестели. Она и сейчас не особо адекватна. Да и кто остался бы спокойным, когда исчезли собственные дети? Лишь ответила. «Не беспокойтесь об этом, вы не причинили вреда». «Вы же не откажетесь от моего дела?» С отчаянной надеждой спросила она. Я помотала головой и посмотрела на Дениса. «Выяснили, что это было? Чем ее отравили?» «Увы», – пожал плечами полицейский и виновато улыбнулся. «Думаю, ты права, и надо было попросить ангела выяснить это, но сама знаешь Клима». «Увы», – кивнула я и посмотрела на Аню. «Мы пытались поговорить с вашим бывшим мужем, но он тоже исчез. При весьма таинственных обстоятельствах». «Что?» – затрепетала Аня. По щекам ее скользнули прозрачные горошины слез. Пальцы сжались в кулаки. Добавила вибрирующе глухо. «Исчез?» «Кстати», – подал голос Денис и вынул из кармана сложенный лист бумаги, развернул и протянул женщине. «Вы знали об этом?» Аня приняла документ дрожащими руками, коротко всхлипнула и посмотрела на меня так, что вдруг захотелось землю перерыть, лишь бы достать ее деток. «Не скажу, что удивлена», – очень тихо проговорила она. «Толя после развода не оставляет попыток отобрать сыновей, но у меня сильные адвокаты и достаточно денег, чтобы противостоять ему». Денис нахмурился, мгновенно превращаясь из симпатичного голубоглазика с ямочками на щеках в идущего по следу охотника. «То есть ваш бывший муж мог подстроить похищение детей, чтобы отобрать у вас родительские права?» «Нет», — помотала головой Аня. «Уверена, Толя не пошел бы на такое. Конечно, я знаю, что за мной постоянно следят. Не знаю как, но новость об исчезновении сыновей мой муж, бывший муж, узнал одним из первых». «Невозможно», — хмыкнул Денис. «Я был крайне осторожен». «Поверьте», — тихо сказала Аня. «В Максквере не произойдет ничего, о чем не стало бы известно Толе. Он будет в неведении максимум полчаса. Это страшный», — она запнулась и отвела взгляд. «Страшно занятой человек». «А почему?» — поинтересовалась я. И в ответ на недоумевающий взгляд женщины пояснила. «Страшно занятой человек хочет отобрать у вас родительские права». «Я должна ответить честно, да?» – болезненно скривилась Аня и громко всхлипнула. «Он изменил мне самым ужасным образом, поэтому на суде я отчаянно сражалась, чтобы дети остались со мной. Не жалко ничего, я все брошу на это. Продам и дом, если потребуется. Мальчики никогда не будут жить с отцом». «А...» – начал было Денис, но я дернула его за руку и прошептала, с кем изменил жене Анатолий. Это и был тот секрет, на который пришлось надавить, чтобы выбить встречу, хоть она и все равно не состоялась. Пока полицейский, глядя перед собой, годливо кривился, я обратилась к Ане. «У меня предложение. Полицейские МакДоки не выяснили, каким ядом вас отравили. Но у нас есть специалист. Если согласитесь, он попробует определить, что это и какие последствия возможны». Убедившись, что Аня кивнула, продолжила. «Проще проехать в дом ведьмы Фёклы. Вы согласны?» Она снова кивнула, как-то слишком обреченно. А я улыбнулась и обратилась к полицейскому. «Ты же не против, чтобы с Аней пообщался ангел?» «Что?» – очнулся он и качнул головой. «Конечно, нет». Разумеется, я понимала, что Андрей может и не найти ничего теперь, когда Аню обследовали всеми доступными средствами. Что мог подпольный едоман? Но нельзя упускать и малейшие возможности. Их и так уже немало пронеслось мимо, быстрее, чем я на метле над ночным Максквером. И да, надо купить новую метлу. Дом встретил темнотой, лишь окошко мастерской Фёклы слабо мерцало. Старушка все еще смотрела свой сериал, но уже не вышивала, а это значит, я могла отвлечь ее, а трансляцию поставить на запись. Ведьма не любила смотреть записи, но сейчас мне было на это наплевать. Перетерпит. Мальчишек никак не удавалось найти, и это очень расстраивало. Особенно хотелось спросить, мог ли Анатолий заказать похищение мальчиков, чтобы настоять на своем и отобрать их у матери. Аня хоть и была сильно обижена на мужа, однако не считала, что он способен на подобную подлость. Но такие люди, когда дело доходит до исполнения навязчивых желаний, многие отказываются вести себя по-человечески. Передала клиентку в добрые руки сонного Андрея, а сама поскакала наверх, пробежала через привычно пустое кошачье помещение, распахнула дверь и провозгласила: «Мастер, нужна ваша сила!» «Мебель двигать не буду», – сварливо отозвалась Фёкла и недовольно покосилась на меня. «Что такое?» «Догадайтесь», – хитро улыбнулась я. Она приподняла седые брови, и я вывалила на ведьму события, факты и приключения сегодняшнего дня. Фёкла тяжело вздохнула и, поставив трансляцию на запись, потерла виски. Что увидела ведьма в своих видениях, я, конечно же, не знаю. Но, судя по обреченному выражению лица старушки, ничего хорошего. Осталось лишь понять, для кого. «Возможно, все же придется использовать магокотов», – тяжело вздохнула Фёкла. «Правда», – обрадовалась я. «И правильно, а то расслабились совсем со своей забастовкой, шляются невесть где, полиции хвосты крутят. Кстати, а вы знаете где?» «Разумеется», – холодно хмыкнула Фёкла. «Они живут у зоомага». «У Вани?» – ахнула я. «Но я думала, у него нет жилья, а его мама теперь в престарелом доме, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься», – сухо кивнула ведьма. «Но я говорю про другого зоомага, знакомого этого профессора Даниила». Боль кольнула сердце. «Ать за ногу! Не могу даже просто его имя услышать. Сразу грудь сжимается и не хватает воздуха. И чем дольше не вижу секс-мага, тем хуже становится». Тут вспомнила о Максиме и выругалась. Фёкла посмотрела удивленно, а я процедила: «Придется вам спуститься к клиентке, мастер. У меня срочная встреча, на которую я уже опаздываю». И выскочила из мастерской. Сбежала по лестнице и, глянув на полицейского, протянула руку. «Сотовый!» Денис послушно вложил свой телефон в мою ладонь. Я быстро набрала сообщение Софье и, бросив трубку Костромагу, торопливо выскочила из дома, не забыв прихватить одну из метел. Вот же, совсем упустила из виду, что назначила Максиму встречу. Представила, как молодой секс-маг сидит в кафе и пытается дозвониться на телефон, которого у меня больше нет, и сжала челюсти. Лишь бы дождался. Необходимо выспросить, слышал ли он об Анатолии, состоит бизнесмаг в сообществе древних, или его похитили. Если первое, то это отец забрал детей. Если нет, то... По шее пробежался колкий морозец. Тогда противно пахнет шантажом. Мог ли некто похитить детей, чтобы Анатолий стал посговорчивее? Жаль, что я не разузнала точно, в чем состоит работа бывшего Ани. Денис наверняка мог бы просветить на этот счет, но я не могла связаться с Костромагом, и все потому, что Даниил позвонил мне так не вовремя, а я поддалась эмоциям и выбросила телефон, мечтая никогда больше не слышать холодных фраз секс-мага. Летела по темнеющим улицам столицы и пыталась быть как можно аккуратнее. «Нет, Денис, я отлично управляюсь с метлой и докажу это. Впрочем, незачем, просто постараюсь долететь быстро и без аварий, чтобы вытрясти из Максима правду. Мой знакомый по альпийским гонкам постоянно маячил рядом. То букет принесет, то коробку конфет пришлет. И парню было наплевать, что я веган. Сколько раз говорила, что не ем этого. Все равно получала неправильные сладости. Вспомнила, как Даниил подарил мне сладкие сухофрукты в кунжутной обсыпке и болезненно скривилась. Но почему Мак не может быть таким милым и после секса? Зачем соблазнять меня и делать больно? То притягивать, то отталкивать. Я же не деревянная, ать за ногу. Сдала метлу гардеробщику и прошла в зал. Оглядела бордовые стены и мерцающие свечи. Романтично. Вот только я была не в платье, как большинство посетительниц, и даже без макияжа, поэтому ко мне подлетел встревоженный администратор и шепотом предложил проводить меня к выходу, убеждая, что я ошиблась и закусочная через два дома. Но тут я зацепилась взглядом за бородача, который сидел за одним из столиков, и помахала. Максим в ответ поднял руку и приветственно улыбнулся, поэтому администратору пришлось отступить. Я упала на стул и наградила секс-мага тяжелым взглядом. Слышала бизнес-маги Анатолии. «Добрый вечер, Джо», – галантно проговорил Максим и, подхватив темную запотевшую бутыль, наклонил ее. «Не желаешь отведать вина? Здесь лучшее игристое собственного производства». «Жду ответа», – зло напомнила я. «Какая нетерпеливая», – мягким тоном пожаловался Максим официанту. Когда тот, всучив мне папку со списком блюд, удалился, улыбка на лице Максима растаяла, глаза замерцали голубоватым светом. Но я лишь приподняла брови. Мы еще на гонках поняли, что я легко могу справиться с магией Максима. Секс-маг разочарованно вздохнул и проговорил. «Жаль, я надеялся, что не придется делать это». Он положил ладонь на мою руку и слегка сжал. Ощутив между его пальцами и моей кожей твердый предмет, попыталась вырваться, но лишь провалилась в темноту. «Ать за ногу!» – проворчала я и, недовольно скривившись, осмотрелась в дышащей мгле. «Ну и кто вызвал меня на приватную беседу? Показывайся, наконец! Не то я скроюсь. Думаю, ты знаешь об этой способности». Одна из теней отделилась от общей массы, и впереди заколыхалось серо-рваное облако черного тумана. В отличие от меня, собеседник предпочел скрывать лицо в вибрациях древнейшей магии, но я не сомневалась, что перед глазами сам глава Максквера. «Мастер Емельян», — улыбнулась я, — «как неприятно вас не видеть. Впрочем, видеть не менее противно, так что лучше пусть так. О чем вы хотели поговорить?» «Джо, не лезь в это дело», прошуршала в голове. «Поздно», — подобралась я. «Ненавижу, когда мне угрожают. И никогда не пойду на поводу шантажистов, потому что это никогда не приводило ни к чему хорошему». И уточнила. «А что это вы так сполошились? Я была права? Мастер Анатолий из ваших? Член клуба рваных теней? То есть сообщества древних?» «Джо, не лезь в это дело», — щекотка в голосе повторилась. «Конструктивной беседы не получится», — огорчилась я и махнула. «Пока. Как же легко раствориться во тьме. Емельян не видел меня, как и другие, да и я уже через минуту не различала теней. Захотелось отпустить все заботы и утонуть в глубине древней силы. Но меня отдернули за что-то, что причинило физическую боль, словно некто вонзил крючок в сердечную мышцу и, убедившись, что я попалась, подсек рыбку. «Ах!» – судорожно подскочила я и уставилась в темноту перед собой. Но она не была той дышащей, как в источнике древнейшей магии, а вполне себе обычная ночная тьма. Вверху светились звезды, а впереди, в черных кустах, сияли две ярких точки. По спине прокатилась волна жара. Я подобралась и приготовилась либо бежать, либо сражаться. «Это явно хищный зверь!» Тут руки коснулось нечто мягкое и приятное. Я вздрогнула и отдернула кисть. посмотрела на серого мелкого кота и ахнула. «Ромашка, ты как здесь? И где здесь?» Опасливо покосилась на кусты с глазами. «И кто здесь?» Ветви шевельнулись, и ко мне вышел маленький щенок. Через мгновение осознала, что это волчонок, и по спине прокатилась ледяная колкая волна страха. Сразу вспомнила рассказ Ани, как похитили ее мальчиков, и, схватив Ромку за шиворот, прошипела. «Так это вы сделали?» Волк набросился без предупреждения, но я же метловая гонщица. Вскочила быстрее, чем щенок успел клацнуть зубами. Увернулась и во второй раз, и, подпрыгнув, легко приземлилась на волчонка и, прижав его к земле, надавила коленом на шею. Так просто. И как же тогда взрослая женщина, которая боится за детей, не сумела остановить щенка-волколака? Это точно было не в полнолуние. Да и Адам твердил, что до трансформации еще ждать и ждать. Охнула и огляделась. Так это же зоопарк Адама. А из кустов к нам, задрав хвосты, уже вылезали мага-коты. «Ах вы, мелкие ушастики!» — зло прошипела я. «Вот где тусуетесь. Интересно только, почему Фёкла просила не трогать котов?» «Я объясню». Резко обернулась и удивленно уставилась на зоомага. Адам приблизился и, освободив щенка, нежно потрепал скулящего волколака за ухом. Посмотрел так осуждающе, словно это не щенок набросился на меня, а я попыталась загрызть волколака. Волчата сильно скучали, скулили и отказывались от еды. Но однажды я заметил мага-котов. Не стал их выгонять, наблюдал. Сначала это был серый котенок, потом к нему присоединился черный, а позже стая продолжала расти. Я удивленно осмотрела котов, которые окружили щенка. Грыз принялся вылизывать волколака розовым шершавым языком, а Адам смотрел на них с улыбкой. Вздохнул и тихо проговорил. «Два щенка умерли». Я вздрогнула, а зоомаг продолжил. «Этот выжил, но он начинает скулить и чахнуть, стоит магокотам задержаться хоть на минуту». «Но почему вы молчали?» — с горечью спросила я. «И почему щенки не выжили?» «Кто знает», — пожал плечами Адам. «Скорее всего, от тоски, физически от голода». А молчал, потому что не знал, что будет с этим. Пока решил просто наблюдать. Уверен, Фёкла ведала о волколаках. «Потому и просила не трогать котов», — понимающе кивнула я. «Чтобы они помогли выжить последнему волколаку». Скрипнула зубами и, тронув карман джинсов, пожалела, что выбросила телефон. Очень хотелось связаться с Даниилом и поделиться с ним этим печальным известием, как зазвонил сотовый Адама. «Да», — ответил он и улыбнулся. «С Джо все в порядке, не волнуйся». Я прикусила нижнюю губу до боли. Неужели действительно беспокоится обо мне? Даже не сомневалась, кто позвонил.